еще не знает, но снова даже если ты с ней попросишь, это станет, они амортизируют то, что было старым. Это станет, меня раскричали, но я будто остался мёртвым. Они смотрят, будто бы образ, но не стараюсь мне так, как будто я смотрю прямо сквозь них. Сейчас мне просто, я чувствую, как я свободнее кости. Ты будешь проситься назад, а промолчу, ведь мне уже похуй. Никто не будет возле, так стоит, как будто под ногами гвозди. Уже поздно, но я отдышу тебе, даже если ты просишь. Тоже, тоже поздно, а не романтизирую то, что поздно, поздно. А меня откачали, но я как будто бы все еще мертв. Я будто остался ребенком, я будто остался дома, набирал убоги. Нет, мы не пойдем бок о бок, и нет, мы с тобой не похожи. Ни одна улыбка не скажет так много, как горькие слезы. Я выебал собственный разум, но очень многого не помню. Но я всегда просыпаюсь ночью, я вижу красоту розы.